Я продержу его как минимум дней 10. Потом, если ничего не раскопаем, извинюсь. Вы не продержите его и 3 суток, прервал прокурора Гуров. На серьезную провокацию я никогда не пойду. Если мы задержим его за драку, то через час на вас обрушится телевидение, на следующий день журналисты. К вечеру вас снимут, а киллера освободят. Петр Николаевич, где ты отыскал такого чистоплюя? Поинтересовался Грач. Лет 20 с лишним назад на улице подобрал. Он с детства больной, серьезно ответил Орлов. Ты, Федул, не помнишь, нас в те годы учили. Не доказано, человек невиновен. Грач поднялся. Ну, желаю удачи, сыщики. Неожиданно он обнял Гурова, на мгновение прижал, затем оттолкнул и вышел. Глава 13. Гуров расхаживал по своему кабинету, Артем Ермаков лениво шлепал по клавишам, крючком истерил из бумаги кораблик. «Солдат спит, служба идет», — Кричко выставил на стол свое творение. «Артем, скажи, хорошо быть подчиненным?» «Вторые сутки палец о палец не ударил, сидишь, балдеешь, а совесть нигугу помалкивает. Она знает, ты приказы ждешь, начальник рядом, ему с горки виднее». Артем взглянул виновато, Гуров остановился рядом с Кричко. «Станислав, я про твою совесть вообще никогда не слышал. Достань чистый лист бумаги и ручку». «Момент, господин полковник». Кричко открыл папку, выложил ручку. «Выполнено». «Лейтенант, подойдите, может, у вас случайно какая-нибудь завалящая мысль появится». Ермаков подошел, встал рядом. «Мне необходимо провести конспиративную встречу у зоопарка», — Гуров нарисовал на листе крестик. «Сколько машин меня поведут?» «Наверное, 2», — пробормотал Ермаков. «1», — уверенно сказал Кричко, — «через пару минут их станет 3». «Согласен», — Гуров чертил и объяснял. «Сворачиваю на Калинина. Тут, я думаю, они разделятся. 1 обгонит, 2 останется на хвосте, 3 свернет на Герцена, пойдет параллельным курсом. Напротив особняка Морозова я убыстряюсь и тут же ухожу направо, на Поварскую». Минут 15 Гуров и Кричко обсуждали, как обрубить хвосты и с какой стороны выскочить к зоопарку чистенькими, где припарковаться. Ермаков лишь кивал и помалкивал. Маршрут, которым они чертили с Кричко, Гуров нарушил. Дворами ушел от наблюдения и вскоре припарковался неподалеку от дома, где жили Бардины. Разыскав исправный телефон-автомат, Гуров позвонил свояченице Бардина, убедился, что Ирина дома, и повесил трубку. Он опасался, что, спросив разрешения заглянуть, нарвется на отказ. Сыщик подошел к подъезду и, дождавшись шумной компании молодежи, проскользнул мимо дежурной. У квартиры Гуров достал ключи и задумался. «Можно позвонить, но нет гарантии, что дверь откроет». Взбешенная поведением любовника мадам могла сменить замок. Гуров осторожно вставил ключ, дверь открылась легко и бесшумно. Тогда он позвонил 2 коротких и длинных, так звонила супруга Бартина. «Ты, Ирина, удивленно застыла на пороге гостиной». Гуров, не давая женщине опомниться, припал к ее ручке и сказал так, словно они виделись вчера. «Девочка, дай бедному менту рюмку». «Да, Гуров?» «Признаю, ты мне не по зубам». Хозяйка прошла в гостиную, мельком глянув на себя в зеркало.